Наташа на Черном море тоже не была. Но она бывала в Ленинграде и в Петродворце, на Финском заливе. Ребята иногда спорили, можно ли Финский залив считать морем. Мелкий он, и вода там пресная. Наташа доказывала, что можно. В учебнике географии так и написано. Заливом называется часть моря, вдающаяся в сушу. Часть моря, понятно вам? Генка всегда заступался за Наташу. Однажды он привел доказательство совершенно неопровержимое. Если не море, то почему для этого залива морские карты напечатаны? С маяками, с глубинами, с компасным кругом. Даже номер по каталогу морских карт указан. У Саши есть такие карты, не верите? Ему поверили. Олег спросил. «В конце концов, кто твой Саша? Моряк? Поэт? Музыкант? Физик? Или все вместе?» «Инженер-физик», — сказал Генка. «Он электроникой занимается. Электроника ведь и на кораблях используется. Я только не знаю точно, что он там делает. Думаете, он мне все рассказывает? Один раз я к нему пристал, а он знаете, какую чушь рассказал? Говорит, горючее для судов дорого стоит». И есть мысль у инженеров, чтобы вернуться к парусным кораблям. Пускай ветер вместо бензина работает. А чтобы матросов по мачтам не гонять, паруса будут управляться электронными машинами. «Это вовсе не чушь», — вмешался Митя Кольцов. «Такие корабли кое-где уже строят. В Японии шестимачтовую шхуну заложили, а на Гамбургской верфи четырехмачтовые фрегаты типа «Диношиф». Пассажирские и грузовые». «А зачем?» — спросила Наташа. «Ведь не средние века». «Может, еще кареты изобретут, а вместо кучера электронную машину?» Митька медленно поднял глаза на неразумную Наташку. Он, если и обижался, то не подавал вида. Он только сказал. «Знаешь, сколько нефти жрет большой теплоход? Тебе и не снилось. А земля ведь не бездонная, горючее экономить надо. А новые парусники будут ходить быстрее, чем клипера». «Но все равно тише пароходов», — не сдавалась Наташа. «Лучшие клипера давали по 20 узлов, даже 21. Думаете, грузовые суда сейчас ходят быстрее?» — спросил Митя. Спорить было бесполезно. О клиперах Митя знал все. Он никогда не был у моря, но любил корабли преданно и бескорыстно, как самых лучших друзей. Он про них мог рассказывать, будто на каждом плавал по 10 лет. Особенно про парусники. Правда, сам он редко начинал такие разговоры, будто стеснялся своей любви. Лишь однажды победил смущение и предложил. «А давайте построим корабль». «Настоящий?» — спросил Генка. «Да, двухмачтовый». «Ну, Мить, это нам не потянуть», — сказал Олег. «Мы же не судоверфь». Митька не стал спорить, но на следующий день принес журнал с чертежами бригантины-малютки, которую можно построить из обычной шлюпки. «А шлюпку где взять?» — спросил Олег. «А если найдем? — тихо сказал Митя. «Елки-палки, надо подумать», — откликнулся Олег. «Лето не за горами». И Генка-кузнечик поддержал Митю. Сказал, что свой корабль — вещь нужная. Он вообще всегда поддерживал Митю. Но в тот вечер, когда говорили о Сашиной работе, Генка возразил. «Нет, Саша все-таки не парусами занят. По-моему, он там на других кораблях. Севастополь — город военный». И опять все заговорили о Севастополе. Только Сережа слушал молча. А что ему было говорить? У моря он не бывал, а разные теплоходы и пароходы видел только на реке. Он очень любил вечера в Испаде, и разговоры о Севастополе слушал с интересом, но самому ему сказать было нечего. И порой Сережа начинал тихонько ревновать ребят друг к другу. У всех у них что-то общее, а он будто в стороне. Так было, пока Генка не упомянул о Херсонесе. «Разве Херсонес в Севастополе?» — удивился Сережа. — Конечно, между Карантинной и Песочной бухтами. — Я думал, это отдельное место, вроде какого-то поселка, сказал Сережа. — Там раскопки греческого города, правильно? — Да, там развалины всякие, башни, стены и колонны из мрамора. — У меня дядя есть, ну, брат тети Гали. Он археолог, с московскими студентами в Херсонесе на раскопках работает, — со сдержанным торжеством сказал Сережа. Он все не писал, а недавно письмо прислал. Обещает весной в гости приехать. Уж я из него тогда все выспрошу про эти раскопки. «Хочешь, я тебе книгу про Шлимана принесу?» — спросил Олег. «Про того, кто древнюю Трою открыл». Олег ухитрялся все понимать. Про каждого. Сережа никогда ему не говорил, что все больше и больше тянут его к себе тайны старых городов, заросших, засыпанных, утонувших. Но Олег, видно, знал и это. Хорошо приходить туда, где тебе рады, где тебя всегда понимают, где друзья. Вот поэтому Сережа, когда мог, спешил в Эспаду. Но сегодняшний вечер в кают-компании был не похож на прежние. Вспоминался утренний случай. «Да ничего», — сказал Сережа, чтобы успокоить себя и других. «Они же сами виноваты. Ворвались, как в свой собственный сарай, и давай командовать». «Все правильно», — согласился Олег. «Только зря я, пожалуй, с ними такую перепалку затеял. Нервы, что ли, стали сдавать?» «Нервы у кого хочешь сдадут», — сказал Сережа. «После такого случая с Данилкой